Марк. Мы летели уже около 2 часов, а Милена до сих пор спала. Вывести из страны спящего человека та еще задача. Но у семьи были связи с воздушной авиацией США, а у меня на руках паспорт на имя жены, Милены Нортман, которая боится летать и перебрала с успокоительным. Вопросов у команды частного бизнес-джета, которым владел наш финансовый конгломерат, не возникло. Еще бы, им за это не платят. Сейчас я медленно потягивал бурбон, смиряя бушевавший внутри адреналин, притупляя вкус победы. Рано ликовать, все только начинается. Я повернулся, внимательно посмотрел на похищенную мной молодую женщину. 5 лет тюрьмы позади, но до того я никогда не переступал закон, финансовые хитрости не в счет. Именно в тюрьме я стал преступником. Вот результат, юный и пугливый. Во сне Милена казалась еще моложе. Волосы удивительного светло-серебристого оттенка, густые и... Коснулся выбившей прядки, мягкие. Уложены в уродский пучок. Пухлые губы немного приоткрыты, длинные, едва тронутые тушью ресницы беспокойно дрожат. Даже во сне напряжена. Темная юбка и пиджак представляли жуткое зрелище. Как можно так подобрать дорогие дизайнерские шмотки, чтобы полностью уничтожить женскую привлекательность? Нет. Для 80-летней старухи очень даже ничего, но не для 23-летней молодой женщины. Красивой женщины. Милена была забитой, тихой, покорной, но по-настоящему красивой. Ничего. Скоро я узнаю, что спрятано под жуткой шелухой, которую на нее нацепили. Попробую на вкус и с великой точностью определю, насколько сладок этот плод. Успел ли созреть? Мне не было стыдно за то, что украл ее. И угрызения совести не будут мучить за то, что собираюсь с ней сделать. Им просто ни к чему больше взывать. А Милена настолько наивна и доверчива, мне доверилась, что соблазнить ее можно в одно мгновение. Но ради своего мрачного удовольствия я помедлю и наслажусь ее добровольным падением в мои распутные объятия. Условно добровольным, конечно. В 18 лет она возбудила во мне мужской интерес, но теперь я ничего к ней не чувствовал, даже банального желания трахать. Это нужно исправить. Рядом со мной должна быть женщина, горячая и соблазнительная, а не безвольная тень. Милена должна расцвести, как ее шлюха-мать. Из-за ее аппетитной задницы убили Грея. И из-за его безрассудства, конечно. Они оба виноваты, брат уже поплатился. Джоанна, вероятно, тоже. Не удивлюсь, что ее смерть тоже на совести ублюдка мужа. Поддонок. Я смирил гнев, ударивший в голову, стоило вспомнить тот злополучный вечер, и снова посмотрел на Милену. Я сотворю из этой кроткой мышки искусную шлюху. Научу основам порока. Войду в нее, ядовитой страстью по венам растекусь. Она научится доставлять удовольствие и гореть от желания. И главное, чтобы ее папаша узнал, что его дочери нравится все, что я с ней делаю. Чтобы все локти сгрыз от того, что они обе, и мать, и дочь, просятся в постель к Нортманам. С точки зрения физиологии, это самая приятная часть моей мести. Но настоящее удовлетворение познаю, приведя в исполнение весь план. Глаз зацепился за тонкий ободок обручального кольца. Билби Роуз, жалкий тип. Как Милена согласилась выйти за него? Таких трусов или изоблюдов еще поискать. Хотя понятно, почему Гордон взял его в зятья. Чтобы собачкой комнатные ноги хозяйские вылизывал. Интересно, почему он еще не заделал Милене ребенка? Сколько они женаты? 3 года? Если бы речь шла о ком-то другом, то можно было бы подумать о возрасте и желании пожить для себя, но не в этом случае. Странно, что Билл не привязал жену ребенком, точнее, себя к этой семье. Тяги не хватает. Я мрачно ухмыльнулся. Возможно, я помогу ему. Если Милена забеременеет, это будет мой подарок семье Берроуз. Пусть знают, что растят потомка Нортманов. Я нахмурился. Нет, им нельзя даже котенка доверить, тем более ребенка. Если такое случится, то я посмеюсь над ними, наслажусь эффектом, но и близко не подпущу к нему. А Милена? Выполнив отведенную ей роль, может быть свободной и делать, что хочет. Меня это касаться не будет. Я обещал, что ее больше никто не обидит. И ее не обидит. Никто, кроме меня. Она заворочилась. Облизнув пересохшие губы, ресницы дрогнули и через секунду глаза открылись. Ярко-голубые, ясные и большие. Как ангелочек, ей-богу. Приятно будет сделать его падшим. «Марк?» – прошептала, потирая виски. «Что произошло?» Я нажал на кнопку вызова стюарта. Он материализовался в воздухе, услужливо улыбаясь. «Воды принесите». Милена благодарно посмотрела на меня. Девочка еще не понимает, куда попала и что ее ждет. Она жадно пила прохладную воду, уронив пару капель на тонкую шею. Член шевельнулся в брюках. Хороший признак. Значит, есть у малышки Милены потенциал. «А почему?» — она нахмурилась, осматриваясь. Ее лицо, как открытая книга. Она только сейчас осознала, что находится в самолете. «Что? Как? Куда мы летим?» «Помнится, ты как-то обмолвилась, что не была на Кайманах. Я решил исправить это недоразумение». «Исправить?» — с неверием переспросила она. «Ты похитил меня?» «Можно и так сказать». «Но меня будут искать». «И не найдут», — жестко ответил, не во избежание слезливых сцен предупредил. «Милена, теперь ты принадлежишь мне. Это плата за грехи твоего отца». «Но...» — изумленно начала она. Я не дал сказать, прикасаясь пальцем к влажным губам. Затем потянулся к шпилькам, вынимая их и бросая на пол. «Я хочу, чтобы ты была красивой, готовой, отзывчивой. Ты поняла меня?» Она продолжала хлопать глазами. «Переваривает. Окей. Я дам ей немного времени на адаптацию. Совсем чуть-чуть». На следующий час она буквально застыла, не отводя взгляда от иллюминатора и без конца комкая подол черной юбки. Это порядком раздражало. Что за пресную особу вырастил Берроуз? Тихая и бледная моль. Я криво усмехнулся. Все же права была мама, упокой Господь ее душу, говоря, что красота в женщине не главное. Милена Берроуз тому подтверждение. «Ты голодна?» Ноль реакции. «Так, надоело мне это. Я ведь велел быть отзывчивой во всех отношениях. Я схватил ее за руку крепко, но стараясь не причинить боли, и перетащил к себе на колени. Милена только ахнула, даже не сопротивляясь. Бесхребетная тень». «Да как ты? Что ты себе позволяешь?» — негромко воскликнула, не зная, куда деть руки. «Сними эту чертову маску мамочкиной девственницы», — сказал и агрессивно огладил бедра, задирая ненавистную юбку еще выше. «Перестань мямлить!» «И что я должна сделать?» «А что полагается в этих случаях?» Я обхватил ее ягодицы, вдавливая в себя. В брюках стало теснее. Мне нравились дерзкие и страстные женщины, секс с которыми сплошная борьба. Но ради эксперимента можно и папенькину отличницу отымить. «Что ты от меня хочешь?» Милена уперлась мне в плечи, отталкивая, испуганно сглатывая. Начинает меня бояться. Правильно делает. «А как ты думаешь?» Я провел пальцем через ткань именно там, где нижние губки расходятся, и удивленно приподнял бровь. «Даже так?» Смял хлопковый кулачок и коснулся нежных складочек. «Да мышка-малышка Берроуз уже мокрая». Ее горячая дырочка истекала соками. Я дернул, наслаждаясь треском швов, вглядываясь в перепуганное лицо. Головой боялась, а тело хотело, чтобы его трахнули. «Я все еще не заслужил пощечины?» — поинтересовался с насмешкой и поднял на уровень глаз ее трусики. «Прекрати!» — выдавила, заерзав. То ли вырваться пыталась, то ли терлась клитором об меня. Какой интересный экземпляр. Муж, видать, плохо с супружеским долгом справлялся, раз жена от малейшего намека на секс течь начинает. Даже мне, практически незнакомцу, отдаться готова. «Больше ты такое убожество носить не будешь», — я поморщился, не оценив практичность повседневных трусов, и отбросил их в проход. «Когда я рядом, вообще белье носить не будешь». «Марк, не нужно», — Милена попыталась свести бедра. Что было нереально с учетом позы. Когда я медленно по кругу начал обводить возбужденный клитор, размазывая прозрачную смазку по всей промежности, от тугого колечка мышц до гладкого лобка. «Нужно», — шепнул и поймал ее губы, настойчиво раздвигая языком, врываясь в горячую податливость ее рта. Мягкая и сладкая. Плод определенно созрел, и складывалось ощущение, что ждал только меня. Сначала не смело, робко даже, но Милена ответила, пробегаясь язычком по моим зубам. Я активно заработал бедрами, не прекращая терзать ее губы и мять ягодицы, имея через жесткую ткань брюк, вырезаясь напряженным стояком в разгоряченную щелку. Не думал, что мышка-малышка сможет меня возбудить, да и сама дышит рвано, тяжело. Тонкими пальцами за плечи мои цепляется, под ритм подстраивается. «Хочешь кончить?» — спросил, прижавшись к ней бедрами вплотную, проскользнуть в этот грот огненный желая. Милена испуганно замерла, инстинктивно облизнув сочные истерзанные губы, заливаясь краской от макушки до шеи. «Хочешь?» — она опустила голову, несмело кивнув. Мои губы растянулись в дьявольской улыбке. «Рано, мышка-малышка, это только начало. Посходи с ума пока, чтобы потом сама на член запрыгнула и берегла как драгоценность. Облизывала как сладкую конфетку и подставляла все свои дырочки для него без вопросов и капризов. И без трусиков, естественно». «Посадка скоро», — спокойно сказал, не слушая зова члена и звона в яйцах. «У него тоже будет кратковременное воздержание, чтобы сполна насладиться распутной готовностью Милены». Я подхватил ее под бедра и усадил на место, юбку эту страшную отдернул и даже ремень безопасности застегнул, с весельем поглядывая на задаченное ангельское личико. Потом взял за острый подбородок, спрашивая: «Ты ведь будешь послушной девочкой на паспортном контроле?» Милена сжала губы и отдернула голову, уставившись в окно, где уже гладкой бирюзой сияло Карибское море. Наконец, признаки характера. Это мне нравилось. Удовольствие трахать забитую мышку немного. И, конечно, я ожидал, что она хотя бы попытается выкинуть какую-нибудь каверзу в аэропорту, но Милена, на удивление, стойко приняла судьбу. Нет, было заметно, что она нервничает и напряженно глазами стреляет в разные стороны. Но на помощь не звала и в похищении меня не обвиняла публично. Да и не публично тоже. Она вообще преимущественно молчала, отвечая только «да» или «нет», пока мы не добрались до виллы. Естественно, я не собирался привозить мышку-малышку в дом родителей. Ее я поселю на Малом Каймане. Просторная вилла на побережье, которой пользовались, когда прилетали гости или родня. Милене здесь понравится. Белоснежные пляжи с песком, похожим на просеянную муку, бирюзовое море, нежнее теплого молока и ласковое солнце круглый год. «Чего ты от меня хочешь?» — наконец спросила мышка, когда мы вновь остались одни, в спальне, которую она теперь будет занимать. Мои губы сложились в ироничную улыбку. Неужели в самолете я объяснил невнятно? «Окей, буду доходчивей». Она бросила опасливый быстрый взгляд на огромную кровать и, увы, продолжила задавать вопрос, ответы на которые очевидны. Глупенькая мышка-малышка. «Но в качестве кого я буду здесь жить?» «Наложницы, жрицы любви, услады в постели, любовницы, шлюхи. Выбирай любое звание, смысл у них один». Милена нахмурилась, но обошлось без истерик и заламывания рук. «Отлично. Не люблю театральщины». «Ладно, теперь пора обсудить практическую сторону вопроса. Ты будешь жить здесь одна, я буду навещать тебя время от времени и брать с собой, когда это будет необходимо. Ты должна всегда быть готова принять меня. Ты должна всегда великолепно выглядеть. Ты должна улыбаться, кокетничать и выглядеть довольной». «Что еще я должна? Прыгать по команде и подавать голос?» Я не выдержал и громко рассмеялся. Никто еще не пытался так кротко и покорно иронизировать в отношении меня. «Тебе понравится здесь, мышка-малышка. В гардеробной?» Я кивнул на вычурную в стиле итальянского барокко дверь. «Есть все необходимое, даже то, что тебе не пригодится. «Если что, водитель в твоем распоряжении». Я достал из кармана пиджака бумажник и бросил на стол несколько своих кредиток. «Хватит все скупить на этом острове». «Не боишься, что я сбегу?» Милена наконец подняла на меня свои огромные ярко-голубые глаза. После нашей сексуальной пятиминутки в самолете смотреть на меня прямо она избегала. «У тебя красивые глаза», — улыбнулся я. Она снова опустила их смущенно. «Блядь, как же вытравить эту безвольную стыдливость, ненужную покорность и монашеское воспитание?» «Окей, будем действовать шоковой терапией». «Разденься», — властно бросил, усаживаясь в плетеное кресло. «Я хочу убедиться, что у тебя не только глаза красивые». «Что?» — ахнула мышка-малышка. «Но как же? Я ведь замужем». «А кого это волнует?» «Вспомнила. Когда терлась о мой стояк в самолете, явно не о муже думала. Милена, дочь своей матери. Сладкая шлюшка в монашеской упаковке. Уверен, когда разбужу ее чувственность, с члена она больше не слезет. Бил, конечно, жалкое чмо, раз его жена до сих пор краснеет, как доморощенная девственница. И ведь хочет меня. Это я еще в полумраке сада в особняке папаши Берроуза почувствовал, а в самолете убедился. 5 лет прошло, а она до сих пор хочет. Тебе помочь? Я даже привстал для ускорения. Милена отступила к кровати, сглотнула шумно и, повозившись, сбросила пиджак. Крохотные пуговички кремовой блузки не слушались трясущихся музыкальных пальцев, но и она скоро упала на пол. Затем уродливая юбка. Мышка-малышка осталась в чулках, туфлях и лифчике, стыдливо прикрывая ладонями гладкий лобок. От трусов я ее избавил еще в воздухе. Член стремительно увеличился в размерах, остро потершись о белье. Да, лучше бы о бархатную кожу складочек на промежности потереться. Смазку ее собрать и водить по всему телу, чтобы Милена вся стала сосредоточием удовольствия. «Все сними», — хрипло проговорил я. «Но...» «Милена!» — с нажимом повторил. Она сжала губы и потянулась к застежке. Через секунду белый повседневный бюстгальтер упал к ее ногам. Мышка-малышка пыталась прикрыть грудь, но я пальцем велел не делать этого. Мой взгляд ощупывал и ласкал, мягко скользя от тонкой шеи, к острым розовым соскам, крутому изгибу бедер и треугольнику между стройных ног. Милена была хороша. Сиськи крепкие и стоячие, фигурка подтянутая, ягодицы упругие. Трогал, знаю. «Подойди», — скомандовал я. Мышка-малышка осталась стоять, воинственно вздернув подбородок. «Хорошо. Сам подойду». Остановился так близко, что напряженные соски коснулись белой сорочки. Неспешно провел линию меж грудей и обхватил правую, взвешивая на руке. «Ну что?» — склонился, шепнув ей в губы. Я все еще не заслужил пощечину и больно ущипнул тугую горошину. Милена вскрикнула и замахнулась. Я перехватил тонкую ладонь и рассмеялся. У котенка все-таки есть коготки в пепельной шерстке. Я прихватил ее губу, лаская коротким поцелуем, затем вздохнул в ухо. «Я велю сжечь эти вещи». Милена задрожала и пошатнулась, когда отступил от нее. Я снял пиджак и накрыл острые плечи. Пусть полелеет последние дни свою стыдливость. «Каким ты стал?» — не без горечи обронила она. «Да, я вернулся из ада и стал чудовищем. Таким меня сделали», — холодно бросил, пресекая разговор на данную тему. «Наденься, в гостиной тебя будет ждать прислуга». Я не успел выйти, услышав надрывный телефонный писк. «Отец!» Испуганно посмотрела Милена. «О, они все-таки вспомнили. Ответь», — разрешил я. Мышка-малышка осталась стоять, не смея даже взглянуть на экран. «Хорошо, давай я. Нельзя ведь заставлять волноваться папочку Гордона», — сказал я с издевкой. «Привет из преисподней», — весело произнес в телефон. Берроуз замолчал, яростно сопя в трубку. Затем на меня полился поток оскорблений и угроз. Я здорово посмеялся, прежде чем отрезвить его. «А теперь ты послушай, жирный ублюдок. Если дернешься, все твои многомиллионные откаты сразу же лягут на стол налоговой. А если рискнешь прилететь на Кайман, и живым я тебя отсюда не выпущу. Мне не нужно было, чтобы Гордон начал суетиться раньше времени и уходить в подполье. Пусть думает, что, лишившись жирного куска своих капиталов и дочери, выплатил мне долг. Поэтому я шутливо добавил. «Я всего лишь развлекусь твоей красавицей-дочуркой, от нее ведь не убудет», — сказал с усмешкой, а сам на Милену смотрел серьезно и долго. «Да, она обречена стать разменной монетой, но я хотел, чтобы мышка-малышка знала, то, что будет между нами, намного больше, чем тупое порево. В конце концов, я и ее освобожу от деспота отца. Я заберу его, чтобы тебя не отвлекал». Засунул телефон в карман и уже в дверях обернулся. «По поводу побега. С этого острова без моего ведома не сбежать. Но что-то мне подсказывает, что ты еще будешь умолять меня оставить тебя при себе». Я оставил Милену обживаться и свыкаться с мыслью, что теперь она принадлежит мне, а сам полетел в Джорджтаун. У меня еще много дел. Неожиданные подарки для Гордона Берроуза еще далеко не закончились. Я приехал в Global Union и сразу отправился к отцу. «Вернулся», — произнес он, приглашая меня пройти в кабинет. «Сара, принеси нам кофе». Мы плотно закрыли дверь и опустились в низкие кресла в софт-зоне. Отец закурил, шумно вдохнув запах любимых кубинских сигар. Я, как ни парадоксально, в тюрьме избавился от никотиновой зависимости. Я вообще перестал от чего-либо зависеть. Теперь зависит от меня. Но запах хороших сигар, отменные виски и красивые женщины до сих пор доставляли мне удовольствие. «Ты привез к нам девочку Берроуза?» — сухо констатировал отец. «Я же сказал, что лишу их собственности. Всей. Она ведь замужем». «Да, за ничтожеством». Отец нахмурился, но спросил ровно. «Ты собираешься принуждать ее к сожительству?» Я громко расхохотался, но это не беззаботный смех счастливого человека. Это острое стекло по натянутым нервам ударило. Мне не нужно принуждать ее. Малышка Милена сама ноги раздвинет и душу на блюдечке вручит, шутливо ответил, затем мрачно и твердо добавил. Я сделаю все, что придется. Я поклялся. Марк, сын, не позволяй ненависти сделать тебя хуже, чем ты есть. «Поздно», — я поднялся и сжал его плечо. «Она уже сделала». Отец обеспокоенно покачал головой. Я предложил обсудить дела. «С мышкой-малышкой сам разберусь, здесь мне советчики не нужны». Следующие 4 дня мы подготавливали новый удар по Гордону Берроузу. На этот раз по бизнесу. Это должно стать грандиозным событием. Удар под дых. Но требовалась тщательная подготовка и планирование. Слишком велики могли быть последствия, если что-то упустить. Ничего, я подожду, чтобы потом громко посмеяться. Посмеяться последним. Вернувшись на виллу, Милену не обнаружил. Сальма выразительно подняла брови и кивнула в сторону пляжа. Я прошел через буйно цветущий сад и удивленно застыл. Моя мышка-малышка задорно смеялась, бегая по мокрому песку со щенком на длинных лапах. Он заливался восторженным лаем. Она то бросалась в воду, то убегала от него по суше. Пес в море заходить не решался, но заливисто поддерживал веселье. Я сбросил футболку и расстегнул ремень джинсов. Милена готова. Значит, пора начать игру.